это в Англии. Тебе не обязательно это знать. Разве ты не понимаешь? Она исчезла из твоей жизни. Возвращайся в Уэльс». «Она моя невеста». «Нет, она сама решила вернуться домой». «Не верю. Она никогда бы не оставила меня по своей воле. Если ты не позволишь мне увидеться с ней, то как я могу быть уверен, что она в самом деле у тебя?» Лайонел сидел на своем гнедом жеребце и смотрел вниз на Моргана. Вполне понятно, что рыцарь-дракон не хотел потерять Изабель, ведь она была частью его приза. А никому не хочется расставаться без борьбы со своим имуществом. Скривив губы в ухмылке, Лайонел сунул руку за борт камзола и что-то достал. «Вот, может быть, это ответит на твой вопрос. Ты должен узнать это, валлиец». Морган в недоумении смотрел на блестящее золотое украшение. Это был медальон с рубиновой розой. Вчера он купил эту вещь для Изабель. «Изабель просила вернуть это тебе. Ты можешь подарить медальон одной из своих любовниц. Ей он больше не нужен». Боль сковала все внутри у Моргана. Теперь он был уверен, что Лайонел похитил Изабель. Морган зажал медальон в руке, стараясь подавить свои чувства. «Что тебе нужно от меня?» — глухо спросил он Лайонела. «Я хочу, чтобы ты тихо уехал домой и не беспокоил нас». С этими словами Лайонел слегка пришпорил коня и проехал вперед. Сделав вид, что его не интересует настроение Моргана, Лайонел продолжал краем глаза следить за валлийцем. Он увидел изумление на лице Моргана. «С какой радостью Лайонел нанес этот последний жестокий удар!» «Конечно, сам он еще не говорил с Изабель, но вряд ли она станет переживать из-за этого глупца. Люди привезли медальон, чтобы убедить валлийца. Все получилось как нельзя лучше». Лайонел удивленно покачал головой. «Неужели этот идиот действительно думал, что Изабель предпочтет остаться с ним? Похоже, этот рыцарь-дракон уверен, что любая девушка просто мечтает о его любви». Валлиец продолжал упорствовать, и Лайонел, чтобы сломить его сопротивление, пригрозил убить Естина, оруженосца. Наконец проклятый валлиец оказался в седле. Он направился в нужную сторону в сопровождении своих людей. Лайонел хотел бы вернуть то, что он был вынужден отдать этому человеку. К несчастью, все ценное было увезено в Уэльс. Вряд ли удастся это вернуть. Но Лайонелу удалось завладеть самым ценным. Изабель будет согревать королевскую постель еще до наступления весны. Эдуард сможет по достоинству оценить подарок Лайонела и щедро наградит его.